Божьи установления для родителей. Часть вторая. Интересные и умные мысли высказывает Сельма Хэтфилд, лейтенант в отставке, служившая в морском медицинском корпусе. Ни для кого не секрет, что большинство родителей, стоит в их присутствии затронуть вопрос детской занятости, скинут на вас пустой, ничего не выражающий взгляд, который свидетельствует, что они просто не понимают следующего важного положения. Воспитание не может быть полноценным без привития ребенку обычных трудовых навыков. Если бы Бог не открыл мне на это глаза всего несколько лет назад, я не понимала бы этого. Прожив 50 лет, я все еще не научилась любить труд. Какая жалость! Но вот Господь вошел в мою жизнь, и я резко изменила свой образ жизни. Я стала трудиться с 4 утра до 11 ночи, и на протяжении этого времени редко выдавалась у меня минута отдыха. Мне трудно выразить, каким это благом явилось для меня. Я могла бы написать об этом много-много страниц. Между прочим, одним из благословений оказалось здоровье. Мое физическое здоровье, которое по-настоящему окрепло, потому что ничто так не стимулирует и не укрепляет его, как труд. Родители, вы должны так воспитывать и обучать своих детей, чтобы они полюбили работу или, по крайней мере, так, чтобы они, столкнувшись с необходимостью тяжелого труда, были бы в состоянии справляться с ним, не испытывая при этом чувства горечи и отчаяния. Вы можете растить детей в традициях христианской культуры, и Божьей милостью они родятся вновь. Но если вы не приучили их к труду, они никогда не смогут быть полезными ни Богу, ни себе, ни вам. Ленивый христианин никогда еще не сделал ничего путного для Бога. Знание мы черпаем из книг, а мудрость – из тяжелого труда. И нет никакого равноценного заменителя мудрости, обретенной таким путем. Когда вы поручаете сыну или дочери какое-то скучное с их точки зрения дело, требующее к тому же много времени на свое исполнение, никогда не позволяйте им вступать в пространные пререкания с вами относительно деталей. Не допускайте также, чтобы ребенок впадал в раздражение при мысли, что ему надо работать, он, возможно, надеется, что, втянув вас в никчемный спор, в конце концов истощит ваше терпение и сумеет таким образом бросить работу, не доделав ее. Если в подобной ситуации вы не проявите твердости, то дух сопротивления овладеет им, и, став взрослым, он будет терпеть неудачу за неудачей в самостоятельной работе, потому что так был приучен в детстве – сопротивляться всему, что неприятно, избегать его. Но теперь это обернется бедой, потому что будет проявляться в серьезных, значительных масштабах. Родителям обычно трудно бывает распознать в этих проявлениях следы собственного неправильного воспитания. Почему, по-вашему, такое множество молодых людей строит жизнь, следуя незаконными и порочными путями? Да потому, что этим бедным душам было позволено играть и играть с утра до позднего вечера. И так на протяжении 18 лет. И в результате беспредельная глупость и безрассудство сделались единственным их достоянием. Как же им так вот сразу понять преимущество честного образа жизни, сопряженного с дисциплиной и скукой? Слишком поздно. Работа утомляет тело и доставляет приятные ощущения в минуты отдыха. Молодые люди, которые были воспитаны с этим сознанием, не станут замышлять злые дела. Но сегодня, к сожалению, стало привычной картиной, что мать буквально надрывается, стараясь всюду поспеть и все успеть, а в это время дочь 10, 12 и даже 16 лет сидит себе перед зеркалом, расчесывая волосы и любуясь собой. Не говорите, что она еще слишком мала. В прежние времена мальчика или девочку ставили на ящик, чтобы показать им, как надо мыть тарелки. Учиться принимать на себя ответственность детям следует именно в таком раннем возрасте. Девочек с первых лет жизни следует учить стирать собственные вещи, чтобы помочь матери, учить их жертвовать играми и удовольствиями, принимая участие в работе по дому, уборке, приготовлении пищи и так далее. Как же иначе ожидать от мальчика или девочки самоотдачи в будущем, когда их призовут Бог или долг, если не научить их трудиться и жертвовать собой в раннем возрасте? Не научившись послушанию в малом, они утратят способность быть послушными в большом. Я вспоминаю одну семью, где ребенка не обязывали ни к чему, что не доставляло бы ему удовольствия. Он был предметом всеобщего поклонения, и мелкие хулиганские выходки, которые он постоянно совершал то в доме, то на участке, принадлежавшем этой семье, не вызывали возражений у взрослых. Видя, что происходит с этим ребенком, один из друзей попробовал поговорить с родителями. До них, однако, ничего не доходило. На попытки друга они реагировали сердитым и высокомерным молчанием. Когда много лет спустя в этого некогда ребенка буквально вселился дьявол, и он сделался неисправимым, родители часами готовы были толковать о своем несчастье с тем же другом. У доброго человека не хватало сердца нравоучительно заявить вам: «А помните, я ведь пытался предупредить вас». Постороннему человеку нередко виднее бывают жизненно важные нужды родителей, в отношении которых те, подчас от всего сердца стремясь к добру, все-таки бывают совершенно слепы. Лишь смирение и мудрость прислушаются к совету и предупреждению прежде, чем свершатся ужасные неотвратимые факты. Если ребенок ступил на неверную дорогу и все больше запутывается в сетях дьявола, родители станут искать кого-нибудь, чтобы в разговоре облегчить тяжесть своего израненного кровоточащего сердца. Они станут громко говорить и плакать, но не придут к раскаянию, хотя именно его ищут в слезах. «Что посеет человек, то и пожнет». Галатам 6 глава 7 стих. «Слишком поздно будет». О, да поможет нам Бог быть внимательными и осторожными с самого начала, когда что-то может быть еще сделано. Читая в газетах о хулиганстве нашей молодежи, люди удивляются, почему это происходит. Да потому что это все, что они умеют. Так их воспитали их родители. Чье сердце не дрогнет при мысли о том, в какое безысходное положение попали эти молодые люди. А все произошло просто. С младенчества их греховные наклонности и поступки, вытекающие из этих наклонностей, росли вместе с ними, и вот теперь, стремительно разрастаясь, принимают все большие и большие угрожающие масштабы, выходят из-под всякого контроля. Этих молодых мужчин и женщин надо было формировать раньше. Вместо того, чтобы позволять им спать до полудня, надо было заставлять их работать. И чем больше, тем лучше». И тогда у них не оставалось бы времени на хулиганские выдумки. Добравшись вечером до постели, они с радостью засыпали бы. Если вы начали неправильно, остановитесь, пока не поздно, и измените курс. Естественно, чем старше дети, тем труднее это будет. Но не теряйте надежды, потому что труд не настолько тяжел, как это может показаться, тем более, если вы сознаете, как громадна ваша нужда, и имеете решимость исполнить ее. Да, вначале будет трудно, независимо от того, в каком возрасте ваши дети. На несколько лет вам придется отложить в сторону многие другие дела. Но не стоит ли это любой цены? Ведь дети, которых Бог дал вам, растут во славу Его и живут счастливой, полезной жизнью. Итак, приступайте прямо сейчас с решимостью, исполнившись духа доброты и мягкости, но и опираясь на свой авторитет, денно и нощно, при этом моля Бога о помощи. Через короткое время вы убедитесь, что многое в доме вы можете поручить детям. Вы с удовольствием будете наблюдать, как схема воплощается в прекрасные живые формы. Ребята встают рано поутру, чтобы успеть помолиться, и в последующие часы помогают друг другу в работе по дому. Дети будут учиться послушанию, выполняя порученную им работу, и отец с матерью не будут так страшно уставать. И поток любви потечет от родителей к детям и от детей к родителям, потому что все в доме будет теперь приведено в порядок. Но приступайте к этому теперь же, не откладывая. Чем меньше ваши дети, тем лучше. Если вы предоставите их самим себе, пока им не исполнится 10-12 лет, вам действительно придется нелегко. К этому времени их душа слишком исполнится своеволия, преодолеть которое будет трудно. Пианист становится пианистом, бесконечно практикуясь. Дети обретают любовь к труду и трудовые навыки, постоянно упражняясь в них. Собственно, тем же способом учимся мы любому делу, независимо от того, на добро или на зло оно направлено. Я надеюсь, вы понимаете правильно и не думаете, что мы предлагаем, чтобы дети трудились с утра до вечера. Конечно же, нет. У них должно быть время, чтобы расслабиться и поиграть. Но правильно построенное расписание трудовых и свободных часов сделает их время, отведенное для игр, более подконтрольным старшим. К тому же игры не выйдут из пределов здоровой и полезной деятельности. И вам, родителям, не придется то и дело ворчать и раздражаться, пытаясь удержать озорство и шалости детей в рамках. А они будут радоваться короткому времени досуга после того, как порученная им работа выполнена. С удовольствием будут они возиться со своими игрушками, которые не успеют наскучить им, так что они не станут томиться по нездоровым развлечениям, вызывающим родительский гнев. Всякого рода беды обычно порождаются чрезмерным безделием. Помните, что именно оно служит мастерской дьяволу. Всеми средствами и в любом случае приучайте к труду старших детей, и ваш главный барьер будет взят. Младшие ребята в большинстве своем последуют примеру старших. Они заразятся их духом, и чем раньше вы начнете учить детей любить труд, тем большего успеха достигнете. Наука же, усвоенная в детстве, будет им подспорьем во все дни их жизни. Теперь давайте особо рассмотрим, как можем мы приобщить ребенка к духовной жизни семьи. Но предварительно кое-что скажем о наставлении детей в нравственных ценностях. Правдивость, вера и скромность – вот три главные добродетели юности. Начинать, однако, следует с самих родителей. Глубокое неприятие лживости, неверия, нескромности должно быть прежде всего укоренено в родителях. Только тогда может быть оно передано детям. Если же эти три добродетели укоренятся и в детях, то родители, не страшась, а напротив, испытывая великое удовлетворение, могут наблюдать за тем, как растут они и покидают дом. Ложь и утаивание правды ребенком надо рассматривать как грех. Они отличаются от обычных ошибок и недостатков, присущих детскому возрасту, поскольку порождаются не неразумением и поспешностью, либо импульсивным желанием, а хитростью, преднамеренностью и холодным расчетом. Ложь, следовательно, заслуживает более тяжелого наказания, чем, скажем, жадность. Она сама по себе второй по значению грех. Всякая ложь – грех. Однако степень ее греховности возрастает в зависимости от того, кому лжет ребенок – незнакомым ли людям, братьям и сестрам или родителям. Дети сами признают эту градацию. Самый тяжелый проступок – это солгать родителям, потому что их авторитет более священен, чем авторитет других взрослых, и на их стороне самое большое право требовать, чтобы ребенок был правдив с ними. Почему ложь вызывает такое суровое отношение к себе? Да потому что она оказывает громадное, хоть и скрытое воздействие на эволюцию нашей духовной жизни. Как ребенку быть честным с Богом, если он не научился честности в отношениях с родителями? Стоит ли перед ним задача более священная, чем защищать наших детей от искушений солгать, побуждая их вступать в битву не на жизнь, а на смерть, против желания сказать неправду, когда бы оно ни охватило их? Таким образом и прежде всего, да не позволим мы солгать собственным устам. Мы обязаны быть правдивыми с нашими детьми не менее, чем они обязаны быть правдивыми с нами. И обещания наши и угрозы нам следует неукоснительно исполнять. На вопросы детей всегда отвечайте серьезно, чтобы они могли поверить вашим ответам и положиться на них. Именно так приучаются они любить правду. Способность верить ребенок наследует от родителей. И наследство это священно, потому что верить человеку повелевает Бог. Вера и доверие – такие же высокие добродетели, как благодарность. А вот скептицизм добродетелю не является. Сомнение также опустошает сердце, как неблагодарность. К несчастью, мы принадлежим к поколению, которое считает скептицизм признаком образованности и даже морального превосходства. Во многих университетах приветствуется скептический подход ко всему, что свято. Овладевайте искусством скептицизма, ведь именно этим инструментом работает дьявол. С его помощью формирует он личность, исполненную недоверия и подозрительности, склонную к клевете и негативному отношению ко всему сущему. Скромность – это третья главная добродетель. Родители должны поощрять и развивать ее в детях, прибегая к разумным средствам, устанавливать для них определенные стандарты в одежде, поведении и беседе. Наставления, проповеди и молитвы недостаточны для этого. Ни на мгновение не теряя бдительности, мы постоянно должны искать у Бога Его высочайшей защиты, живя в последние времена, отмеченные всеобщим моральным распадом. Нескромность – это скрытая основа вечного недовольства, присущего нашему времени и его неверия. Ибо когда Дух Святой не имеет в нас простора, тогда истина, вера, а вместе с ними мир покидают нас. Создается впечатление, что наше поколение гибнет. Нет смысла сокрушаться по поводу падения нрава в современном мире. Проблемы скромности его действительно не занимают. И христианину надо держаться собственных норм поведения, невзирая на те, которые приняты в окружающем обществе. В период нравственного распада культуры образ жизни Божьего народа должен все более и более отличаться от образа жизни окружающих людей. Какие телепередачи и кинофильмы смотрят ваши дети? Какие книги они читают? Все это родителям надо держать под неусыпным контролем. Устанавливайте правила. Никакое обучение невозможно без установления определенных правил. И здесь мы сталкиваемся с равноценной, хотя и двоякого рода опасностью. Не устанавливать правил, достаточно твердых и четких, либо, напротив, переборщить, установив контроль над каждой мелочью. Допускаем ли мы беспорядочность и анархию, которые не могут не вызвать тревоги? Или перегружаем детей всякого рода правилами и запретами? Зло совершается в том и в другом случае. Будучи противоположными по своему характеру, оба эти вида зла, тем не менее, родственны и одинаково нежелательны. Там, где не держится твердо установленных правил, жизнь ребенка отдана на волю волн, то пребывающих, то убывающих. И напротив, в условиях определенного режима и порядка дети преуспевают. Да, они могут восставать против них по той простой причине, что еще не дисциплинированы. Определенный распорядок в их жизни обязаны завести родители. Дети в этом отношении зависят от них, сознают они это или нет. Ребенок, который растет, не подчиняя свою волю определенным правилам, не согласуя с ними свое поведение, это обделенное дитя в самом элементарном смысле. У него ленивые, недисциплинированные родители. Давайте посмотрим правде в лицо. Да, это требует усилий, времени, напряжения воли устанавливать правила и соблюдать их. В данный момент, пожалуй, легче уступить давлению со стороны ребенка и позволить ему не считаться с правилами. Но результатом явится все возрастающая анархия в семье и нарушение порядка, установленного Богом. Все пойдет как надо, когда родители вновь примут на себя эту ответственность устанавливать правила в семье и контролировать их исполнение. И, пожалуйста, не говорите чепухи вроде той «я ничего не могу поделать с моим ребенком». Вы, безусловно, можете. И, говоря так, подразумеваете «я ничего не могу поделать с моим ребенком», не тратя времени на то, чтобы контролировать его поведение, не прилагая определенных усилий, не отказывая себе в каких-то удовольствиях, не отрешаясь от любимых привычек, не теряя его расположение, не навлекая на себя неприятностей. Ну так найдите время, смиритесь с неприятностями, даже со вспышкой гнева со стороны своего дитяти. Утраченное вами теперь неплохо окупится через несколько лет, когда ваш сын или дочь станут Бога благодарить за то, что у вас хватило находчивости установить те или иные разумные правила и держаться их. Знаете ли вы, где ваши старшеклассники и что они делают каждую минуту, которую находятся вне школы и дома? Если нет, то почему не знаете? Только не пытайтесь отделаться популярно избитыми объяснениями, будто вашему младшему отростку необходимо учиться независимости и самостоятельности. Несмотря на твердо установленные и не подлежащие изменению правила домашнего распорядка и круг детских обязанностей, ребятам следует предоставлять несколько часов для совершенно свободных занятий, ими самими избираемых дел. Родители должны присматривать за детьми, но при этом избегать вечных придирок, давления, предупреждений и запрещений, после которых они в конце концов сдаются и с ворчанием разрешают просимое. Нам никогда не следует оставлять детей в ситуации, грозящей им опасностью. Но ставить их в такую ситуацию, в которой они могли бы начать действовать самостоятельно, безусловно, разумно. Наблюдая со стороны, мы можем держать бразды правления в своих руках и в нужный момент решительно натянуть их. В летние каникулы среда – выходной день в нашей семье. Дети могут спать сколько хотят, они освобождаются от всякой домашней работы и могут выбирать занятия по своему вкусу, пишет Ларри Кристенсен. Это вносит приятное разнообразие в повседневную работу, которая в остальные дни становится более продуктивной. Особо надо, видимо, поговорить о правилах и распорядке для ребят так называемого переходного возраста, чреватого сюрпризами, как никакой другой. В идеале человеку в эти годы следовало бы предоставлять все больше и больше свободы, чтобы он готовился выйти за порог родительского дома, однако нельзя упускать из виду то обстоятельство, что стремление ребенка к свободе опережает его способность быть свободным. Так что не ему, а отцу и матери надо в конечном счете определять, сколько свободы и какого рода можно предоставить сыну или дочери в период их созревания. В особенности это относится ко взаимоотношениям с противоположным полом. Однако нашей культуре свойственно взваливать непомерно тяжелый груз на неокрепшие юношеские плечи. Вчерашние дети еще не испытали по-настоящему силы воздействия секса, просыпающейся внутри них. Их сознание мало подготовлено для того, чтобы охватить отношения между мужчиной и женщиной во всем их масштабе серьезности. А мы, тем не менее, позволяем им водить компанию друг с другом, почти или вовсе освободив от надзора старших, не позаботившись дать им на этот счет хотя бы самое необходимое разъяснение. как раз в то время, когда они отчаянно нуждаются в четко очерченных установках и правилах, мы допускаем, чтобы они вели распущенный образ жизни, почти не придерживаясь никаких правил. Когда студенты одного из колледжей на Среднем Западе начали кампанию открытых спален, то есть за право мальчиков и девочек свободно входить в спальни друг друга, это вызвало как ответную бурю протеста со стороны родителей и выпускников этого колледжа, так и понятные возражения со стороны администрации. В один из тех дней мальчик и девочка, загнав, что называется, в угол декана колледжа, задали ему стандартный риторический вопрос. «А вам не кажется, что вы могли бы доверять нам?» «Нет, не кажется», – последовал неожиданный ответ. Ребята запаслись аргументами на случай длительных словопрений, которых они ожидали, но это непривычно короткое возражение заставило их на мгновение отступить. «Почему нет?» – осведомились они. «Да потому что один из вас мужчина, а другая женщина». На этом разговор был закончен. Как жаль, что многим родителям не свойственно разумное прямодушие этого декана. Просто удивительно, что в остальном не глупые люди, они разделяют наивное представление, будто должны доверять своим детям. Да, способность к доверию – добродетель. Но они, кажется, не осознают, до какой степени поддались призыву к этой добродетели, позволив ему загипнотизировать и запугать себя. Когда молодая девушка негодует по поводу наложенных на нее ограничений, до какого часа она может находиться вне дома, с кем и на каких условиях, то, придав своему лицу выражение до глубины души оскорбленной невинности, произносит в смятении, но высокомерно: «Да ты не доверяешь мне!» На что напуганному отцу следовало бы ответить: «Конечно, не доверяю, милочка!» Доверие строится не на эмоциях, а на опыте, обретшем прочность в испытаниях. Доверять молодым людям, в организме которых пробуждаются чреватые взрывом сексуальные потенции, предоставлять их самим себе, не предостерегая и не ограничивая, не меньшая глупость, чем вложить хирургический нож в руки начинающего студента-медика. Это не доверие, а именно глупость и опасная безответственность. В прежние времена на подобные вещи смотрели более реалистично. Сознавая силу сексуального влечения, люди не держались наивной точки зрения, будто молодые люди в состоянии самостоятельно контролировать это влечение. Отношения между юными представителями обоих полов разрешались только на строго ограниченных основаниях. В случае необходимости выходившую и выезжавшую девушку кто-то непременно сопровождал. Подолгу оставаться наедине с друг другом мальчиком и девочкам в опасном возрасте не позволялось. Другими словами, от молодых людей не ожидалось невозможного. Их ставили в определенные ограничительные рамки, защищавшие их от действия сил, сопротивляться с которыми они еще не умели. Итак, разумные правила и ограничения, установленные взрослыми членами общины, создают защиту, необходимую юному поколению. Если же подобные правила не предусмотрены, то родители-христиане должны выработать их, по крайней мере, для собственных детей. Проблемы переходного возраста, возникшие в последние годы, слишком серьезны и чреваты последствиями, чтобы оставлять решение их на прихоть самих подростков.